Глава 28. Я два раза перечитала текст. «Прием у гастропсихолога? Это кто такой?» Тут же прилетело второе сообщение. «Ты же в клинике? Ау, отзовись! Его очень хвалят, прямо кудесник. Люди худеют быстро и больше не набирают вес. Не опаздывай!» Иван Никифорович встал. «Если все понятно, то работаем. А мне надо кое-куда съездить». Я проводила мужа до двери, потом шепнула Димону. «Я записана на прием к доктору». «Заболела?» — насторожился мой лучший друг. «Нет, он специалист по питанию», — призналась я. Коробков с жалостью глянул на меня. «Ох уж эта диета! Все на нее садятся, но ни у кого не получается эту диету раздавить. Ты в хорошей форме. Надо сбросить 7 килограммов», — призналась я. «Зачем?» — прищурился Димон. «Решила стать засушенным кузнечиком?» «Да кузнечиком не как до луны», — отмахнулась я. «Хочется носить красивую одежду. Если ты толстая, то у тебя толстое все, включая ступни ног. Поэтому элегантная обувь тоже не мой вариант. Маршировать мне всегда в кроссовках». «На каблуках в погоню не пуститься», — заметил Коробков. «Не про работу говорю, про свободное время. Ну, например, в театр с мужем захотим пойти». Нашла я хорошее объяснение. Коробков тихо кашлянул. «Тань, когда у тебя был последний выходной?» «Ну, — протянула я, — ну, только вы с Иваном усядетесь в партер, как сначала у него, потом у тебя начинает вибрировать телефон», — рассмеялся Коробков. «Забудь про диету». «Просто решила похудеть», — отрезала я. «Без повода. Желание такое». Димон поднял руки. «Сдаюсь. Если женщина чего-то хочет, бесполезно ее останавливать». «Вот именно», — кивнула я и пошагала в прихожую, радуясь, что ехать до клиники недалеко. И отправляюсь туда в новом платье и в туфлях на каблуках. Вся очень красивая. Мне повезло, дорога оказалась свободной, до нужного места я добралась быстро. Подошла к кабинету, села на стул, огляделась. Желающих попасть на прием к гастропсихологу не было. Я оказалась в одиночестве, но над дверью горела табличка «Не входить». Когда часы показали 3:15, я решила постучать в дверь, услышала «можно» и вошла в кабинет. «Татьяна Сергеева», — хмуро осведомился мужчина лет 60. «Да», — улыбнулась я. «И сколько ждать можно?» — насупился душевед. «На 15 минут опоздали. Прием сократится на это время. Потому что не следует тем, кто вежливо приходит раньше назначенного времени, маяться в коридоре из-за вас». «У двери никого нет», — отбила я атаку. «А сверху горит табличка «Не входить». Стучать показалось неправильным, решила, вы заняты». Душевед вскочил и со словами «быть такого не может» выбежал в коридор. Вернулся он через несколько секунд, сел в кресло и сказал: «Табличку заело, вам следовало раньше войти. Устраивайтесь на кушетке». «Доктор, мне лечь?» — уточнила я. «Татьяна», — начал врач, — «ко мне вы можете обращаться просто. Вольтерамирин Банигаровинимович». «Хорошо, доктор», — растерялась я. «Надо принять позицию лежа или можно остаться сидя?» Психолог закатил глаза. «Татьяна, для получения положительного эффекта от лично мною разработанной методики психосоматического неприятия лишней пищи нам следует достичь доверительных отношений. Обращение «доктор» сразу ставит нас на разные ступени. Психолог становится учителем, клиент — школьником. Вы любили в свои гимназические годы педагогов?» «Нет», — призналась я, — «поэтому сейчас перенесете на меня это отношение». «Обращайтесь по имени-отчеству», — велел хозяин кабинета. «Хорошо», — кивнула я, отчаянно пытаясь вспомнить, как зовут мужчину. «Итак, сделаем еще одну попытку начать», — кивнул Эскулап. «Меня зовут Вольтерамирин Банигаровинимович, а вы Тамара». «Татьяна», — поправила я. «Только что назвались Тамарой», — сдвинул брови гастропсихолог. То, что с этим знатоком человеческих душ не надо спорить, я уже поняла. Если он забыл мое имя, решил называть меня как царицу прекрасной страны Грузии, то флаг ему в руки. Находись я сейчас на паспортном контроле в Шереметьево, непременно следовало бы уточнить имя. Но в кабинете у психолога сойдет любое, хоть кастрюля Крышковна. «Придется в третий раз начать беседу», — кивнул мужчина. На этот раз вы начинаете. Представьте, хотя нет. У вас же неразвитая ментальность домохозяйки, вам лучше ролевая игра. Вступайте в коридор, потом повернитесь передней частью тела к двери, постучитесь, войдите и назовите свое имя. «Ладно», — пробормотала я. «Ладно», — изумился врач. «Это все, что вы способны вымолвить, находясь в кабинете лучшего специалиста Европы и мира по пищевому поведению? Ладно! Делайте мне одолжение, пытайтесь стать главной. Вы доминирующая самка. Садитесь». Я растерялась. «Так мне уходить или устраиваться на кушетке?» «Если что-то вызывает тревогу, сразу сообщите», — велел Эскулап. «Простите, вольтамер... «Так», — потер руки дядечка, — «память у вас аховая». «Почему? Отвечайте откровенно». «До сего момента не жаловалась на забывчивость», — попыталась я оправдаться. «Однако имя всемирно известного гастропсихолога припомнить не способны», — заметил профессор. «Фрейд, Адлер, Пиаже, Юнг, Бехтерев», — быстро перечислила я. «Не так давно я получила второе высшее образование на факультете психологии МГУ. Еще живы в памяти лекции декана Юрия Петровича Зинченко». «Ага», — обрадовался мой собеседник. «Синдром неоцененной гениальности. Ваша психология, Таисия, выпихивает из мозга все, что не дает вам сказать «я великая». Сами вы, Тоня, себя таковой определенно считаете, но у вас еще сохранилась искорка объективного познания себя. Поэтому упоминание тех, кто достиг истинных высот в науке, которая вам не давалась, жжет сильнее перцового пластыря. Вы, Тереза, остатком ума понимаете, что вы не Фрейд и не Адлер. Вот она, причина обжорства. Видите, как быстро разобрались. Вам ясно?» «Что?» — не сообразила я. «Неконтролируемое вами потребление пищи взращено в огороде профессиональной некомпетентности», — противно ласковым голосом начал объяснять врач. «Хотите, чтобы ваше имя, Текуса, звучало в веках? А не получается. Вас охватывают злость, печаль, разочарование. Чем погасить сей дьявольский костер? Завалите его салатом оливье, студнем из свиных лап, пирогами с разными начинками, жареной картошкой, но от избытка сладкого, жирного и калорийного извилины мозга выравниваются. Женщина превращается в неустанно жующее животное. Трансформация необратима. Я же, гениальный, как никто другой, могу повернуть ее обратно. Вам необходимо в течение года регулярно, без пропусков, приходить ко мне, и тогда резко потеряете вес. Вы уже начали худеть». «Так считаете?» — удивилась я. Психолог показал на весы. «Становитесь!» Я молча подчинилась. «Назовите не ваши килограммы, а следующие за ними граммы», — потребовал гастропсихолог. 358, — ответила я. «Великолепный итог первого ознакомительного занятия», — промурлыкал врач. «Когда вошли сюда, было окончание 760. Вы потеряли больше килограмма. Понимаете перспективу?» Я впала в задумчивость. Следует ли напомнить мужчине о том, что он не ставил меня на весы, когда я только переступила порог кабинета? Уточнить ли сейчас, что, отняв от 760 граммов 358, никогда не получишь больше килограмма? Объяснить ли дяденьке, что я Татьяна? Не Таисия, не Тамара. Простите, другие имена не запомнила, но все они начинались на букву «Т». На лице гастропсихолога появилась улыбка. «Вижу, вижу, обомлели от восторга, восхищения и зависти к гастропсихологу, который легко способен поменять вектор белково-жирового обмена в любом теле. Жду вас завтра. Запишитесь на ресепшене. Обязательно приходите. Нельзя пропускать прием, иначе вес вернется, увеличится. А сейчас сделаю вам царский подарок. Сеанс похудательного психологического массажа». Гастропсихолог встал и открыл дверь шкафа. Стало понятно, что я ошиблась. Это не шкаф, а дверь, и ведет она в небольшое помещение. «Необходимо скинуть всю одежду, туфли», — объяснил доктор. «На вешалке одеяние без пояса. Ложитесь на кушетку, нажимайте на звонок. Приду и начнем». Я кивнула, осталась одна. Попыталась снять платье и поняла, что попала в сложную ситуацию. У наряда, в котором у меня появилась талия, есть сбоку молния. Для того, чтобы ее застегнуть, пришлось скрутиться в бараний рог. Лишь тогда я с огромным трудом уцепила застежку, схватила бегунок, а тот, на удивление, легко поехал вверх. Но сейчас выполнить обратную операцию не получалось. Я дергала кусочек пластмассы, но тот не желал скатываться по зубчикам. В конце концов, меня охватил азарт. Кто сильнее, я или змейка? Рука, что есть силы, рванула слайдер. Ура! Молния расстегнулась. Послышался очень тихий звук, какой издает крохотный предмет, упав на пол. Я глянула вниз и приметила на паркете бегунок. Зрелище мне не понравилось. Похоже, я слишком старалась дернуть вниз молнию и сломала ее. Каким образом после процедуры застегнуть платье? Но проблемы лучше решать по мере их поступления. Следовало поднять слайдер. Согнуть колени и присесть, не вылезая из туфель, не получилось. Я зашаталась на каблуках, испугалась, что упаду, быстро выпрямилась, скинула красивую обувь, схватила главную часть молнии, начала выпрямляться. Раздался треск, к моим ногам упала юбка. В первые секунды я чуть не расхохоталась. «Танюша, ты мастер влипания в феерические истории. Никто не поверит в подобный казус. У только что купленного платья оторвалась нижняя часть? Да быть такого не может. Но ведь случилось. И что теперь делать? Сломать молнию? Неприятно. Но можно прижать к боку сумочку, и никто не поймет, что есть прореха. А вот когда отваливается целиком юбка, положение становится катастрофическим. Сверху на мне нечто типа кофточки, а снизу милые трусики розового цвета с картинками, на которых изображены зеленые ежики в разных позах. В голове примелькнула мысль. Хорошо, что не ношу стринги. Но и в обычном нижнем белье не следует расхаживать по улицам. И как шагать по коридору до ресепшена? Хорошо, что оплату визита к Вольтарену Боржомовичу у меня попросили до его посещения. Деньги я уже отдала, клинике ничего не должна. Если сейчас вылезу в окно... Я подошла к окну, открыла его и обрадовалась. Кабинет врача расположен на первом этаже. Оно могло выходить на проспект, но мне повезло. Здесь небольшой дворик. Сейчас никого нет. В голове живо оформился план. Вылезу наружу, позвоню Димону. Он заберет меня, не в добрый час захотевшую стать тростинкой. Коробкова хлебом не корми, дай ему похихикать надо мной. Но если попросить молчать, он рта не раскроет. На вешалке белело нечто похожее на платье привидения. Психолог велел надеть его после того, как вылезу из своей одежды. Одеяние больше походило на саван, но сейчас никого странной одеждой не удивить. Испытываю ли я желание явиться домой в наряде из простынки? Конечно, нет. Надя и Ирина вмиг проявят любопытство. Обе они профессионалы, мастерицы вести допросы. Опыт общения с подозреваемыми и задержанными у них намного ярче и богаче, чем у меня. Мама Ивана и ее лучшая подруга вытянут из меня всю правду. «Казетта!» — донесся из-за двери голос Мирамистина Вороновича. «Вы готовы? Могу заходить!» «Или сейчас, или никогда». Я выскочила в окно, пробежала по двору, завернула за угол здания и очутилась на шумном проспекте. Из груди вырвался выдох. «Ай да, Танюша, ай да молодец! Ловко ты, душа моя, улепетнула от Вольтарена Мирамистиновича!» Теперь необходимо с таким же блеском осуществить вторую часть отлично разработанной операции под названием «Удрать от гастропсихолога». Сейчас позвоню Димону. Я замерла. Когда отправляюсь куда-то по личным делам, телефоны всегда беру с собой. Их у меня несколько, два рабочих, один личный. Коробкову легко отправить сообщение с любого номера. Вот только для связи с ним необходимо вынуть телефон из сумки. А где моя сумка? Она осталась в кабинете, из которого я только что смылась. Я попыталась сгрести в кучу мыслей, которые разбежались, словно вспугнутые светом тараканы. Но способность трезво размышлять покинула меня. Сейчас стою на проспекте с ощущением, что вместо головы на плечах пустое оцинкованное ведро. Ногам стало холодно. Мой взгляд переместился вниз. «Ну и ну! А где туфли?» «Так они остались в кабинете вместе с сумкой». Я вздрогнула. Быстро подошла к краю тротуара и подняла руку. Два такси проехали мимо, третье остановилось. «Куда, красавица?» — улыбнулся водитель. Я назвала адрес. «Покажи деньги», — неожиданно велел он. «Заплачу сполна, не волнуйтесь», — улыбнулась я. Но водитель живо захлопнул дверь и умчался. Босая женщина, наряженная как привидение, вызвала у него большие сомнения в ее платежеспособности. И что делать?